Я прочитал начальный учебник по фуиндзюцу, и оказалось, что нужна целая гора всего. Как вы наверняка понимаете, Хокаге сама, бедная сирота, не имеет возможности сам приобрести такое количество материалов. Может, деревня сумеет как-то помочь, жизнерадостно поделился Наруто. Он отлично понимал, что выходит за рамки, но не мог перестать дергать тигра за усы. Понимаю, материалы для фуиндзюцу действительно стоят довольно дорого, улыбнулся Сарутоби, взял чистую бумагу и что-то написал. Я хотел отправить их курьером, когда тебя выпишут, но раз ты уже здесь, можешь забрать сам. На секунду Наруто почувствовал приступ стыда, который, впрочем, тут же развеялся, стоило ему вспомнить о деньгах родителей в банке. Ну, не верил он, что ничего нельзя сделать. Вот в то, что это никому не нужно, да. Большое вам спасибо, формально выразил благодарность мальчик и спиной вперед покинул кабинет Хокаге. Паршивец, проводил исчезнувшего за дверью Наруто добродушной ухмылкой Сарутоби. В это время счастливый Наруто уже получал все запрошенные на втором этаже. Помимо чакропроводящих чернила и стопки бумаги, ему достался набор из трех красивых белоснежных кистей в деревянной лакированной коробке, подставка под них, выточенные из черного камня емкости для воды и чернил. Последним вручили толстый свиток. Наруто с довольной улыбой сгробастал гору материалов и отчалил в сторону дома, пока толстый кладовщик не передумал. Больно неоднозначным взглядом он провожал каждую выданную позицию. Возможно ли, что Узумаки не совсем верно оценивал их стоимость? Первую печать Наруто запорол. Она зашипела и выплюнула облако дыма. Вторую постигла сходная участь, как и третью. Мальчик промокнул кисти и отложил в сторону. Что-то он определенно делал не так, его оценки по каллиграфии оставляли желать лучшего по причине усидчивости, а не из-за отсутствия способностей. Даже Ирука Сенсей признавал, что у Наруто отлично получается, если он сосредоточится. Наруто вернулся к учебнику. Путем долгих поисков проблема была обнаружена. При работе с печатями имело значение не только качество нанесения, но и порядок. Первым рисовали круг, затем описание и только в конце ставили центральный кандзи. Еще внезапно выяснилось, что для учебных печатей чернила нужно разбавлять чистой водой в пропорции 1 к 2. После выполнения всех рекомендаций четвертая печать зашипела, но обошлась тонкими струйками дыма. Наруто нахмурился. Ему казалось, что он выполнил все идеально. Следующая попытка наконец легла на бумагу и исчезла, оставляя пригодную для повторного использования поверхность, что и означало правильное создание печати. Всего Узумаки выделяли 347 кандзи, и каждый рекомендовалось отработать с применением данной техники. Более того, пока процент ошибок не упадет до нуля, запрещалось переходить к следующему шагу. Неужели каждый мастер фуиндзюцу через это проходит? С недоверием посмотрел на учебник мальчик. Задача выглядела долгой и муторной. Даже измененный Наруто вряд ли бы за нее взялся, если бы не мамино наследие. В конце концов, потратить то же время на тайдзюцу и ниндзюцу всяко эффективней, чем учить написание и значение странных закорючек. Вздохнув, Наруто взял кисти, продолжив выводить знак за знаком. Редко какая печать получалась хотя бы с третьего раза. Довести процент ошибок до нуля и вовсе выглядело неординарной задачей. Словно этого мало, каждый кандзи мог менять значение в зависимости от контекста. Так огонь в определенном окружении превращался в очаг, подъем или даже взрыв. Внезапно раздался требовательный стук в дверь. Наруто с готовностью положил кисть на подставку. В коридоре обнаружилась Сакура. Весьма злая Сакура, настроенная самым решительным образом. Так и знала, Харуна сделала шаг вперед и цепко ухватила мальчика за ухо. «Наруто Узумаки, как тебе пришла в голову мысль сбежать из больницы? Ай-яй-яй, пожалуйста, нежнее, Сакура-чан», — взмолился блондин. «Больно, ты хоть представляешь, как я переживала, когда в твоей палате обнаружила какого-то незнакомого ниндзя? А сколько мне высказал Кацуэ-сан, не проявила ни капли милосердия девочка. Я могу все объяснить. Понимаешь, жизнь кипит», — проснулся здоровый и решил не терять времени, сделал попытку оправдаться Наруто, но что устроило Хокаге, ни капли не впечатлило разгневанную девочку. «Дурак», — категорично припечатала Сакура и отпустила ухо. «Странно, что ты не сошелся с нашим сенсеем. У него такие же тупые оправдания. Нормальные они», — возмутился Наруто, потирая пострадавшую часть тела. «Хокаге меня сразу понял». Девочка с видом мученицы закатила глаза. «Только не говори, что ты эту чушь нес в глаза лидеру нашей деревни», — попросила она. «Ну, Как бы, Наруто смущенно почесал затылок. «Ты безнадежен», — ровным голосом сделала вывод Харуна и бросила ему сверток. «Забрала твои вещи из больницы. Халат завтра сам занесешь». «Понял, я пообещала». «Конечно, Сакура-чан», — поймал сверток мальчик. «Не хочешь зайти?» — Наруто заметил, как взгляд девочки вильнул на закиданный свитками пол и пустую коробку из-под лапши. «Я бы с удовольствием, но обещала маме помочь», — вежливо покачала головой Харуна. «Кстати, перед получением задания встречаемся у администрации в 7. А, тогда завтра увидимся, Сакура-чан», — почувствовал странную неловкость мальчик. «До завтра», — попрощалась девочка и направилась на выход. «Не забудь вернуть халат». Проводив взглядом мелькнувшие за углом розовые волосы, Наруто оглянулся на свою квартиру. «Чего это она?» — недоуменно пробормотал Узумаки, не замечая ничего предосудительного. «Даже беспорядки меньше обычного. Или девочки как-то иначе это воспринимают?» Вздохнув, Наруто принялся за уборку. В его понимании, он тратил время на совершенно бесполезное занятие, но если Сакуре нравится порядок, он его добьется. Первым делом мальчик промыл кисти и положил ее сушиться. Затем собрал свитки. Ненужную часть определил в мусорный мешок, а остальные спрятал в прикроватную тумбочку. Воткнутые кунай вернул обратно в подсумок. Пищевой мусор он уже выбросил в прошлый раз, поэтому осталось только свежую упаковку определить в мусорку под раковиной. Купленную лапшу мальчик спрятал в настенный шкаф на кухне, затем заправил кровать, а пижаму сложил и спрятал под подушку. Долго смотрел на швабру, но в конечном счете взялся и за нее. Даже протер горизонтальные поверхности, благо их в наличии имелось совсем немного. «Отлично, теперь Сакуре точно понравится», — мальчик с гордым видом оценил результат собственных усилий. На его взгляд, такой чистоты данная квартира не видала с самого момента его заселения. Однозначный успех. Перед сном Наруто решил заглянуть во внутренний мир. Да, тренировки ему пока запрещены, но это не повод игнорировать леса. А еще хотелось услышать конец истории о похождениях демона в стране медведя. К удивлению Узумаки, внутренний мир встретил его тишиной и видом на 9 пушистых хвостов. Лис буквально повернулся к нему задницей. «Я вернулся, девятихвостый», — поздоровался Наруто и получил молчание в ответ. «Ты спишь, что ли? Убирайся», — раздался раздраженный рык. «У тебя отшибла память», — пришел к ужасному выводу ребенок. «Это катастрофа. Меня зовут Наруто Узумаки, помнишь? Лет тебе, конечно, многовато, но не думал, что настолько». «Заткнись», — лис не выдержал, резко развернулся и оскалился. «Моя память идеальна. Здесь не рады мастерам фуиндзюцу». «Вот оно что», — рука блондина рефлекторно потянулась к затылку. «А как я тебя по-другому смогу выпустить?» Прозвучавший вопрос заставил лиса задуматься. Теоретически, мальчику достаточно снять печать и открыть клетку, чтобы девятихвостый очутился на свободе, но тогда он наверняка погибнет. С другой стороны, фуиндзюцу — сильнейшее оружие против любого биджу. Предыдущие джинчоурики с его помощью запечатали демона так, что он и пошевелиться не мог. «Придумай что-то еще». «Ненавижу фуиндзюцу», — категорично заявил девятихвостый. Наруто вздохнул. Почему-то им овладело ощущение, что он спорит со старым упрямым дедом. Особенно это впечатление усиливало обращение «ваши», которое лис использовал по отношению к себе, что характерно для людей в возрасте. «У вас с мамой непростые отношения, но я должен принять ее наследие», — постарался объяснить мальчик. «Это поможет и нашим планам. Быстрее стану сильней, раньше тебя выпущу. Лучше пользуйся моей чакрой, чем жалкими бумажками», — не согласился девятихвостый. «Мне нужна своя собственная сила», — возразил Наруто. «А в мире шиноби скорейший путь к ней — наследие родителей. Не хочу остаться ни с чем, когда тебя выпущу». Лис недовольно заворчал, испуская волны жара. Мальчик говорил правильные вещи, но биджу опасался его чрезмерного усиления. А если обманет? Люди постоянно лгут и предают, им нельзя доверять. Фуиндзюцу — редкое и сложное искусство, пацан с ним быстро не справится. «Я вырвусь быстрее, но риск слишком велик», — размышлял девятихвостый. «Лучше найди что-то другое. Жалкие бумажки с закорючками тебе не помогут», — произнес лис и вытолкнул мальчика из внутреннего мира. Глава 8. Утром по дороге к администрации Наруто не прекращал думать о ситуации с лисом. Ему не нравилось, что вроде как налаженные отношения разом испортились. Что пошло не так? Понятно, что Кьюби запечатали с помощью фуиндзюцу, но это же не повод ненавидеть целый пласт искусства шиноби. Наверняка против него использовали и ниндзюцу. Узумаки теперь техники не изучать, бред какой-то. На подходе к башне Наруто увидел фигуру Сакуры в красном цепае. Девочка тоже его заметила и замахала рукой. Рядом с ней стоял Саски с неизменным равнодушием на лице. Наруто столкнулся с ним взглядом и ощутил, как что-то изменилось. Раньше Саски смотрел на Узумаки, как на пустое место, холодно и с долей презрения. Теперь в его взгляде появились новые эмоции, но Наруто затруднялся ответить, какие именно. Саски медленно кивнул Узумаки, повернулся к девочке и улыбнулся. «Рад тебя видеть, Сакура-чан. Учитель еще не пришел?» «Эф», поздоровался последний Учиха и отвернулся. В отличие от напарника, девочка отреагировала гораздо дружелюбней. «Здравствуй, Наруто-кун», улыбнулась она в ответ и тяжело вздохнула. «Какаши-сенсей еще не появился. Надеюсь, хоть сегодня не опоздает». Заподозрив неладное, Наруто решил уточнить. «А что, это так часто происходит?» «Пока ни разу. Какаши-сенсей не появился вовремя», сообщила Сакура. «Позавчера он опоздал на час, помогал достать котенка с дерева, а вчера всего на 30 минут. Заблудился на дороге жизни, а без него начать не получится». Попробовал найти выход Наруто. Ему совершенно не хотелось час торчать перед администрацией в ожидании заблудшего сенсея. Он мог потратить это время на тренировки, учебу или позвать Сакуру погулять, если она, конечно, согласится. «Взять миссию может только наставник команды», — объяснила Харуна. В этот момент из башни Хокаге показалась команда номер 8. «Привет, Хината», — заметив девочку, выкрикнул Узумаки, махая рукой. Хьюга что-то сказала своим товарищам и подбежала к мальчику. Узумаки сделал несколько шагов ей навстречу. «Зэ, здравствуй, Наруто-кун. Тебя уже выписали. Я рада», как обычно, избегая прямого взгляда, поздоровалась Хината. Она уже не так сильно заикается. «Я превратился в знакомого и ей стало проще», Наруто отметил явные улучшения в речи. Вслух, конечно, он ничего не сказал, чтобы случайно не смутить девочку. «Хе-хе, что-то вроде того», неловко рассмеявшись, Узумаки почесал затылок. «Полностью здоров, но ты же знаешь врачей, пришлось немного сбежать. Если ты так поступил, значит, у тебя наверняка имелась причина», убежденно заявила Хината. «Прости, мне пора бежать, все ждут». «Конечно, еще увидимся», улыбнулся Узумаки. Кивнув, девочка унеслась в сторону собственной команды. «Ты общаешься с Хинатой, Хьюга?» раздался голос Сакуры. «Ну да, она пару раз здорово меня выручила», повернулся к ней Наруто. «Понятно», произнесла обладательница розовых волос странным тоном, удивляясь сама себе. «Откуда это раздражение? С каким пор ей не наплевать?» Она сама не могла понять, и внезапно Узумаки ощутил, как атмосфера сгущается. «Эмма, что у вас происходит?» Скучающим тоном поинтересовался Хатаки Какаши, разом переключая внимание девушки на себя. «Шиноби-сан, вы спасли своего ученика», едва не выкрикнул Наруто, но для разнообразия сработал инстинкт самосохранения. «Вы опять опоздали, сенси», недовольно сообщила Харуна. «Не преувеличивай, Сакура». «Всего лишь остановился погладить щенка», отмахнулся Хатаки. «К тому же, я уже взял нам миссию. Мы ведь не пойдем снова полоть огород», с подозрением уточнила девочка. «Не сегодня, Сакура», ответил взрослый шиноби. «Вам предстоит подготовить склад к ремонту, вынести старую мебель, собрать мусор, ободрать стены. Да как вообще это поможет нам стать хорошими шиноби?» Не выдержала Сакура, для которой вопрос силы стоял особенно остро. «Когда мы займемся нормальными тренировками?» «Согласен», неожиданно раздался голос Саски. «Похоже, вы не осознаете истинного смысла миссии ранга Д», серьезным тоном произнес Хатаки. «В столкновении двух групп шиноби наиболее часто побеждает не сильная индивидуально, а слаженная. Именно поэтому сразу после выпуска вас разбивают на команды по трое и обучают совместной работе». «Эф», в привычной манере высказался Саски. «Но вы еще ни разу нас не учили», возразила Сакура. «Это так», равнодушно согласился шиноби. «Пока вы не стали командой, смысла в совместных тренировках нет. Но при чем тут прополка огорода, Какаши-сенсей?» упрямо произнесла девочка. «Совместный труд сближает», легкомысленно заявил Хатаки. «К тому же, кто-то в любом случае должен подготовить склад к ремонту. Идем». Наставник развернулся, и генинам пришлось последовать за ним. Наруто видел, что объяснение не удовлетворило ни Саске, ни Сакуру. Мотивы подруги мальчик хорошо понимал. Она переживала из-за собственной слабости и хотела, чтобы наставник подсказал, какой дорогой идти. Но чем так недоволен Саске? Он настолько не желает становиться частью команды, необходимый склад находился практически у самой стены, так что в какой-то момент Какаши перешел на бег. Попытка угнаться за Джонином превратилась в неплохую разминку для вчерашних выпускников. Сил на разговоры не осталось. Строение оказалось даже в худшем состоянии, чем представлял Наруто. Ему точно поможет ремонт, скептически поинтересовался мальчик. Здесь же стены нет. Эмма, протянул Хатаке. Зато быстрее управитесь. Генинам оставалось только начать выполнение миссии. Внутри обнаружились в основном высокие деревянные полки, немного мебели и мелкий мусор. Стены покрывала наполовину облупившаяся белая штукатурка. Разберусь со стеллажами. Остальное на вас, хмуро распорядился Саске. Хорошо, кивнула Сакура. Наруто посмотрел, как его сокомандники начинают заниматься каждый своим делом. В принципе, он мог последовать за ними, но тогда тренировок от Какаши им не видать. Понимает ли это Саске? Скорее всего, да. Наруто к его званию гения относился скептично, но признавал под ним некоторые основания. Сакура, снова, да, лучшая ученица в классе явно понимала, чего от них добивается наставник. Тогда что здесь происходит? Я отказываюсь в этом участвовать, громко произнес Узумаки, добившись от напарников удивленных взглядов. Наруто, давай быстро закончим и пойдем тренироваться, попросила Сакура. Саске обернулся на девочку, и Наруто показалось, что в его глазах промелькнуло удивление. Не знаю, что у вас происходит, но либо мы работаем командой, либо я ухожу, категорично заявил Узумаки. Пф, такие слабаки мне не интересны, надменно отказался Учиха, по привычке не вынимая рук из карманов. Ты мне тоже не нравишься, Саске-дураске, фыркнул Узумаки. Но как это связано с нашей миссией? Мы должны работать в команде, становиться друзьями не обязательно. Учиха ответил не сразу. Допустим, что ты предлагаешь? Наконец произнес Саске. Мы с тобой выносим стеллажи и крупную мебель, Сакура, все остальное. Затем вместе обдираем стены. Один смачивает, остальные скребут, выдал свой план Наруто. Хорошо, согласился Саске. Ты согласна, Сакура? Узумаки повернулся к девочке, чтобы узнать ее мнение. Откровенно говоря, ему совершенно не нравилось, какой она становилась в присутствии Учиха. Бледной и неуверенной тенью самой себя, но как ей помочь он пока не понимал. Возможно, найдя собственную силу, Сакура сама исцелится. Да, кивнула девочка. По новому плану работа закипела веселей. Наруто не знал, как Саске собирался справляться со стеллажами в одиночку. Дело даже не в весе, а в габаритах, но вдвоем они просто выносили их через отсутствующую стену. Сакура без проблем убирала оставшуюся мелочь. Со стенами тоже сложностей не возникло. Мокрая штукатурка отваливалась целыми пластами, оставалось только собрать ее по мешкам и выставить на улицу. Неплохо, есть над чем поработать, но уже лучше. Отдыхайте, прокомментировал выстроившихся в ряд генинов Хатаке и исчез. Саске молча развернулся и зашагал прочь. Ну что, чем займемся? Поинтересовался Наруто у Сакуры, которая провожала гордого Учиха взглядом. Тренировка, я договорилась встретиться с сыном в парке. Она обещала поспрашивать о моей проблеме у отца. Если хочешь, идем вместе, сыграем в рэндзю, пока ее ждем, ответила девочка. С удовольствием, улыбнулся Наруто. Ему доставляло удовольствие смотреть на оживающую Сакуру. Словно ветер раздувал ее пламя, возвращая ту красоту, которая так нравилась мальчику. Рэндзю оказался очень интересной игрой. Она велась разноцветными камнями на расчерченной доске. Сакуре пришлось предварительно забежать домой за инвентарем. Для победы требовалось выстроить 5 камней в ряд, размещая их на пересечении линий. При этом на первого игрока налагалось несколько неприятных ограничений, чтобы уравнять шансы. Впервые принимая участие в настольной игре, Наруто по-настоящему увлекся. Ему нравилось соревноваться с Сакурой. Девочка весело улыбалась, объясняла ему ошибки и самые популярные расстановки и, как ему показалось, даже поддалась пару раз, позволив выиграть. Поэтому появление Ина Наруто даже немного расстроило. «Так-так, что тут у нас?» – раздался приторно-сладкий голос Яманака. «А вы неплохо смотритесь вместе. Не говори глупости», – подпрыгнула со скамьи Сакура. «Здравствуй, Ина», – махнул рукой Наруто, игнорируя ехидную блондинку и продолжая обдумывать следующий ход. «Сюда», – ткнула Яманака пальчиком в противоположный от взгляда Узумаки край доски. «Давай, сейчас мы одолеем эту увлеченную любительницу игр. Мечтай, не скрывая превосходства», – бросила Сакура. С появлением Ина игра пошла веселей. По отдельности Узумаки и Яманака уступали Харуна, но вместе создавали достойную конкуренцию, отчего партии заметно усложнились. Кстати, папа сказал, что тебе следует попробовать Рёнин Дзюцу. Между делом выдала информацию Ина, локтем коварно подталкивая Наруто совершить ход. Сакура оторвала взгляд от доски и удивленно посмотрела на подругу. Разве не логичнее заняться ниндзюцу? Не пожелал пользоваться растерянностью Харуна Узумаки. Яманака недовольно посмотрела на мальчика и сама поставила камень. «Все не так просто», — произнесла она. «Я сейчас могу показаться грубой, но такова правда. За спиной Сакуры нет клана или хотя бы династии Шиноби. Она может рассчитывать только на себя. Откуда ей взять техники?» Наруто нахмурился. «Я думал, Какаши-сенсей должен нас научить». «Ты ошибаешься», — жестко произнесла Яманака. «Обязанность Джонина-наставника — приглядывать за вами, пока не наберетесь опыта, и обучить азам командной работы. Все остальное на его личное усмотрение». «Как это?» — удивленно посмотрел на девочку Узумаки. «Подожди, Наруто», — произнесла Сакура и поставила камешек. «Ина, почему именно Рёнин-дзюцу?» «В связи с недостатком медиков в нашей деревне действует особая программа подготовки рёнинов», — пояснила Ина и сделала ответный ход. «Поэтому ты имеешь все шансы стать высококлассным ниндзя-медиком. В твоей команде Наруто и Саске – два явных штурмовика. Роль поддержки идеально уравновесит вашу связку. Я хочу стать сильной», — с легкой горечью в голосе произнесла Сакура и не глядя поставила камень. «Победа», — обрадовалась Ина, выстраивая пять в ряд, а затем серьезно посмотрела на подругу. «Ты зря считаешь, что ниндзя-медики слабы. Сама подумай, зная все о человеческом теле, насколько опасны они в ближнем бою. Пусть их арсенал техник невелик, но идеальный контроль позволяет использовать каждую максимально эффективно. Почему тогда Ириненов не хватает?» — усомнилась Сакура. «Причин много», — вздохнула Ина. «Но главное, в любой схватке их устраняют первыми. Я просила папу посоветовать что-то еще, но он сказал, что для тебя это единственный путь стать по-настоящему сильной. Я очень за тебя переживаю. На начальных порах Ириенины сильно уступают мастерам ниндзюцу, тайдзюцу или гендзюцу, но затем баланс выравнивается». «Спасибо, Ина», — Сакура крепко обняла блондинку. «Подождите», — внезапно раздался голос Наруто. «Если Какаши-сенсей не станет учить нас техникам, то откуда их брать?» Выпуская подругу из обнимашек, Ина посмотрела на Узумаки. «Я не сказала, что не станет», — уточнила она. «Не обязан». Наруто вспомнил ленивый взгляд Хатаки и ужаснулся. «А если он не станет, тогда остается заслужить звание Чоунина», — пояснила Ина. «Они могут делать запрос в администрацию Хокаге для получения свитков техник. Еще тебя могут принять в личные ученики. Ну, или следуй пути первых шиноби. Придумай технику сам». «Точно», — осенила Узумаки. «А как?» «Я пошутила, Наруто», — улыбнулась Ина. «Это очень сложно. Если не секрет, можешь рассказать? Мне тоже интересно», — попросила Сакура. «Ну что с вами сделаешь?» — ухмыльнулась Ина. «Первые техники придумали случайно». Затаивший дыхание и подавшийся вперед Наруто чуть не рухнул. Яманака захихикала, глядя на обманутого в лучших чувствах блондина. «Изначально чакру использовали исключительно для усиления тела», — решила не издеваться девочка. «Но со временем люди заметили, что ее можно выбрасывать за пределы тела с помощью тенкицу. Начали тренироваться. Определенные кланы, вроде Хьюга, до сих пор используют исключительно этот способ. Но у некоторых шиноби начало получаться разное. Огненный шар там или порыв ветра. Эти техники передавались из поколения в поколение, улучшались, оттачивались и получились современные техники». «Понятно», — задумчиво протянул Узумаки. «Значит, нужно выбрасывать чакру из тела и надеяться, что повезет». «Не совсем так», — покачала Ина. «Все-таки, шиноби прошли значительный путь со времени первых техник. Есть определенные закономерности. Во-первых, тебе нужно узнать свою стихийную предрасположенность». «А как?» — тут же заинтересовался Наруто. «Нужно приобрести специальную бумагу. Она создается из особого дерева, которое выращивается с помощью чакры и реагирует даже на малейший намек стихийной составляющей», — поучительным тоном произнесла Ина. «Снова расходы», — недовольно проворчал Наруто. «А дальше? Все одновременно просто и сложно. Допустим, у тебя родство с огнем. Представляешь нужный результат, огненный шар, например, и начинаешь выбрасывать чакру. Чем выше родство со стихией, тем больше вероятность получить хоть какой-то результат. Если повезет, в конце концов у тебя получится слабенькое подобие того, что ты воображал. Поздравляю, ты уже гений, который самостоятельно создал технику. Начинаешь ее повторять, анализировать, через какие тенкицу идет поток чакры, подбираешь подходящие печати, чтобы усилить эффект. В конечном итоге должна получиться нормальная техника, ответила Ина. Вот как, задумчиво произнес Наруто. Я могу представить как огненный шар, так и огненного дракона, разницы нет, конечно есть, возмутилась Ина. С более простыми техниками вероятность эффекта во много раз выше. Если не соизмерять свои возможности, можно всю жизнь потратить на погоню за мечтой. Отец рассказывал, что в древности существовал великий мудрец. Он создал тысячи техник, его родство со всеми стихиями достигло невероятного уровня. Он возгордился и задумал сделать так, чтобы все войны прекратились, а люди жили в вечном мире. Больше о том мудреце никто не слышал, но, судя по нашему миру, ничего у него не получилось. Понял, учту, кивнул Наруто. Спасибо. Да, Ина, большое спасибо, что рассказала, присоединилась Сакура. Хвалите меня, хвалите больше, гордо вздернула носик Яманака. Прости, но я хочу до вечера зайти в госпиталь и узнать про курсы Ирьонина, собрав игру, сообщила Сакура. Да, мне тоже пора, хочу немного потренироваться, в тон ей откликнулся Наруто. Ина обескураженно поворачивала голову то к одному, то к другому. Предатели, крикнула девочка, когда члены команды номер 7 зашагали в разные стороны. Воспользовались, бедная Ина, за мной должок. Еще увидимся, с широкой улыбкой обернулся Наруто. Пока, Наруто, махнула рукой Сакура и повернулась к Яманака. Не хочешь прогуляться? А давай, моментом забыла про мнимую обиду блондинка. Глава 9. По дороге домой Наруто решил поискать ту самую специальную бумагу и узнать ее стоимость. Мелькнула идея вновь получить необходимое у Хокаге, но быстро исчезла. Даже у его наглости имелся предел. Пришлось изрядно побегать, чтобы найти нужное место. Продавцы, как обычно, не горели особым желанием общаться с демоном. Прямым текстом не гнали, но вид принимали крайне важный и занятый. 40 тысяч рё, озвучил стоимость высокий молодой парень. Это же все мое пособие, возмутился Наруто. Значит, тебе не по карману, ухмыльнулся парень. Не занимай место настоящих покупателей. Наученный бесполезностью споров, Узумаки молча вышел из лавки. Про себя он решил уточнить стоимость у Сакуры, которая наверняка тоже захочет проверить свою стихийную предрасположенность. Пообедав лапшой, Наруто по привычке поставил пустую тару на пол, затем тяжело вздохнул, подобрал и отнес на кухню. А это тяжелее, чем казалось, отметил он про себя. Остаток дня мальчик провел за фуиндзюцу. Он все еще регулярно путал значения кандзи, но печати получались уже лучше. Перед сном Наруто вновь попытался поговорить с лисом, но демон все еще пребывал не в настроении. Во внутреннем мире мальчика опять встретила обиженная задница. И кому тут сотни лет? Вздохнул ребенок. Знаю, у тебя не лучшие отношения с фуиндзюцу, но разве достойно величайшему из биджу избегать проблемы? Сам говорил. Увидел Учиха, убей, без особой надежды попытался Наруто, но, к его удивлению, гордость демона сработала лучше логики и уговоров. Глупый ребенок, даже мне не уничтожить всех мастеров фуиндзюцу, чтобы стереть это проклятое искусство с лица мира, недовольно сообщил Девятихвостый. Да как ты до этого додумался? Нужно срочно отвлечь его от этой идеи, ошарашенно посмотрел на демона Наруто, которому подобная мысль даже в голову не приходила. Зато ты можешь изучить его, подсказал Наруто, и тогда наверняка поймешь, как с ним справиться. Не может какая-то бумажка с закорючками оказаться сильнее самого Кьюби-Ноика. Биджу не используют человеческие техники, засомневался Девятихвостый. В том-то и дело, учиться стану я, а ты узнаешь все слабости каждой печати, голосом искусителя продолжил убеждение Наруто. И тогда вырваться станет легче легкого. Некоторое время демон просидел молча, а затем развернулся к мальчику. «Хорошо, можешь заниматься своим фуиндзюцу», – проворчал Кьюби. «Великая победа», – возликовал Узумаки. «Так чем закончилась та история в стране медведя?» «Янби сумел выпить озеро?» – задал он вопрос, мучивший его уже пару дней. «Конечно нет, этого дурака раздуло, как шар», – сообщил Кьюби и расхохотался. «Он потом 200 лет со мной не разговаривал». Наруто поддержал веселье. «Такой лис нравился ему гораздо больше, чем мрачный и напряженный». Просидев с ним около часа, мальчик отправился спать. На следующий день Какаши опоздал уже на полтора часа. По его словам, время ушло на слежку за молочником, который вел себя крайне подозрительно. Уже привыкшие к наставнику генины встретили объяснение понимающими кивками, за исключением Саски, у которого недовольство прорывалось даже сквозь маску равнодушия. В отличие от Учиха, стоявшего в пафосном одиночестве на отдалении, Наруто прекрасно провел время, общаясь с Сакурой, узнал, как прошел ее визит в госпиталь. После нескольких тестов девочку с готовностью приняли и назначили временного наставника. Иоши Симидзу оказался приятным человеком, пообещал обучить Харуна всему необходимому базису. Он даже собирался запросить из архива пару защитных техник, как только Сакура узнает свою стихию с помощью выданной за счет бюджета заветной бумажки. Но девочка, как Наруто и предполагал, ждать не пожелала и сразу приобрела необходимый инвентарь за 20 тысяч рё. Так и знал, вспомнил продавца недобрым словом Узумаки. Стихией Сакуры оказалась вода. Как объяснил продавец, случай не редкий, но и не самый частый для Конохи. Нашлась и ложка дегтя. Запас чакры у девочки ограничивался совсем небольшими значениями. Из-за этого ей в любом случае не светило стать мастером ниндзюцу, несмотря на потрясающий контроль. Даже с ее ниндзюцу намечались проблемы. Там, где медики Конохи привыкли заливать повреждения чакрой, Харуна предстояло освоить технику до мелочей. Естественно, девочку эта информация расстроила. «Не переживай», — ободрил ее Наруто. «У каждого свои сильные и слабые стороны. Я вот до сих пор иллюзорных клонов использовать не могу». «Ты прав», — слабо улыбнулась Сакура, которая с какого-то момента начала слишком болезненно воспринимать любой намек на собственную слабость. Заодно Узумаки договорился о реванше в Рэндзю. Девочка с готовностью согласилась сыграть снова, чем привела его в удовлетворенно счастливое состояние. Да и сама Сакура отвлеклась от мрачных мыслей. Она действительно любила настольные игры, а всегда приятно встретить того, кто разделяет ваши увлечения. Если Хатаки Какашеи смутила реакция на его опоздание, точнее, ее отсутствие, то он этого не показал. Миссия команде номер 7 досталась в целом несложная. Починка крыши, но находился нужный дом за пределами стен деревни. Поставив необходимые отметки у ворот, Какаши вывел генинов на дорогу и протянул свиток. Здесь отмечено местоположение цели. Задача – добраться, починить крышу, вернуться. Территорию считать враждебной. Приступайте. Отдал указание шиноби и растворился в вихре листьев. Оставшись одни, дети переглянулись и склонили головы над свитком, который держал Саски. «И куда нам?» – осведомился Наруто, которому в очередной раз аукнулось безалаберное отношение к учебе. Он чувствовал лихорадочное возбуждение, так как впервые покинул пределы родной деревни. Чуть больше 8 километров на северо-запад, мгновенно сориентировалась Сакура и махнула рукой. «Туда, понял. Побежали?» – предложил блондин. «Нужно двигаться в походном порядке», – уточнила девочка. «Я пойду первый, за мной, Сакура». «Наруто, замыкаешь», – решил Саски. Узумаки очень хотел поинтересоваться, кто назначил его главным, но сдержался. Чудо, что Учиха вообще решил хоть как-то взаимодействовать с командой, так что не стоило обламывать его порыв из-за лишних амбиций. Хочет командовать? Пусть. Настоящая миссия расставит все по своим местам. Саски свернул свиток, и команда генинов побежала в нужном направлении. Постепенно лес становился все гуще, но будущих шиноби листа обучали, как правильно передвигаться в таких условиях, и темп движения практически не снизился. А вот следить за окружением стало сложновато. Зачем вообще мы побежали напрямик? Если эта деревня рядом с Конохой, то к ней должна идти дорога, осенила Наруто. Примерно через час генины добрались до небольшого поселения. Сухонький старичок крепкой рукой указал на крышу какого-то хозяйственного строения. «Вот, значится, ваша работа. Тут черепица, доски, инструмент кой-какой. Вы уж постарайтесь, ребята», опираясь на лопату, произнес заказчик. «Не волнуйся, дедуля. Сделаем все в лучшем виде», ослепительно улыбнулся Наруто. «Я слежу за вами», погрозил старик и направился к огороду. Забравшись на крышу, юные шиноби быстро обнаружили проблему. Часть черепицы по какой-то причине отсутствовала, а доски под ней практически сгнили. Наруто и Саски быстро разобрали проблемный участок, заменили пострадавшее дерево, уложили новую кровлю. Сакура помогала им снизу, подавая и принимая материал. «Молодцы, внучки!» Появился дед и поставил корзинку с нехитрой едой. «Угощайтесь, значится». Дети отказываться не стали, даже Учиха, и на еду буквально набросились. «Спасибо», — вежливо поблагодарила Сакура, насытившись. «Да, дедуль, очень вкусно», — с набитым ртом присоединился Наруто. «Благодарю, не остался в стороне и Саске». «Да чего уж там», — рассмеялся старик. «Кто хорошо работает, тот ест». Получив от заказчика подтверждение выполнения миссии, генины отправились обратно. На этот раз Наруто все-таки высказал свою мысль о нормальной дороге. Дед тут же подтвердил, что такая имеется в наличии. Нужно только сперва добраться до главного тракта, а уже затем по прямой до Конохи. Возвращаться по нормальной дороге оказалось гораздо комфортней, чем пробираться через лес. Наруто все так же бежал замыкающим и следил за задней полусферой отряда. Обостренный звериный слух улавливал шелест листьев, пение птиц, треск ветки под ногой. Слева, рефлекторно выкрикнул блондин. Тут же раздался свист рассекаемого воздуха, и мальчик едва успел выдернуть сакуру из-под броска синбона. Спину горячо уколо. Чакра лиса заструилась по телу, подавляя боль и обостряя восприятие. Пока девочка растерянно хлопала глазами, Наруто взмахом руки сдул в сторону новую волну тонких игл. «Наруто, у тебя в спине! Соберись!» — рявкнул на ошеломленную подругу Узумаки. Краем глаза он заметил, как Саске изящным пируэтом уклоняется от своей доли метательного железа. С деревьев спрыгнули два взрослых шиноби с перечеркнутыми протекторами Конохагакури и бросились к генинам. «Ну, кинины!» констатировал очевидное Наруто. «Сакура, держись позади, огонь!» Великий огненный шар раздалось со стороны Учиха, и полутораметровая сфера пламени устремилась к нападавшим. Но кинины ускорились и сместились вправо, избегая техники и выставляя между собой и Саске его сокомандников. Только звериные рефлексы позволили Наруто выдержать первый натиск. Оба шиноби работали хлестко, на разных уровнях, словно дополняя друг друга. Внезапно вылетевшие из-за его спины кунаи заставили ниндзя сбиться с ритма и отбивать железо. «Спасибо, Сакура», — Узумаки воспользовался паузой, вытягивая еще больше чакры лиса. «Эррррр», — яростно зарычал мальчик, скаля выросшие клыки, и бросился на врага. Его скорость превзошла взрослых шиноби, и теперь уже он обрушился на них подобно урагану. Ударная волна чудом не оторвала одному из них голову. И все же, благодаря лучшей технике боя, нукининам удавалось сдерживать разбушевавшегося джинчоурики. От ударов они либо уклонялись, либо перенаправляли их в пустоту. «Остановись, или я убью ее», — раздался голос. Узумаки рефлекторно обернулся и замер. Высокий шиноби прижал лезвие танта к шее сакуры. С трудом Наруто удалось подавить звериное желание броситься на нового врага. Но где же Саске? Окинув поле боя взглядом, джинчоурики увидел его голову, торчащую из земли. Судя по выражению лица, Учиха отчаянно пытался вырваться. Урок шиноби номер 4. Всегда имейте несколько планов по отражению внезапного нападения. Неожиданно раздался голос Хатаки. С негромким хлопком нукинины исчезли в облаках белого дыма, и в вихре листьев появился сенсей с книжкой в руках. Сакура медленно прикоснулась к шее, куда мгновением назад прижималось холодное лезвие. «Шиноби-сан», — растерялся Наруто, позволяя остаткам чакры девятихвостого вернуться обратно в печать. Он не успел вытянуть слишком много, так что обошлось легким жжением. «Верно, напади на вас вражеские шиноби в реальности, вы уже были бы мертвы», — подтвердил Хатаки и вытащил Саске из земляной ловушки. «Такова моя оценка». Сакура растерялась и подставила напарника. Саске сосредоточился на появившемся враге, хотя обязан был понимать, что, скорее всего, где-то рядом затаился кто-то еще. «Наруто, совершенно не следишь за полем боя. Ты мог призвать теневых клонов и прикрыть напарников от внезапного удара, но слишком увлекся. И, конечно, каждый действовал сам по себе». Престыженные генины опустили головы. Множество шиноби жестоко поплатились за свою беспечность, серьезно посмотрел на своих учеников Джонин. «Запомните, миссия заканчивается только после отметки о выполнении в администрации Хокаге». «Да, наставник», — выкрикнули генины. «Продолжайте выполнение задачи», — приказал Хатаки и исчез в вихре листьев. Генины переглянулись. «Наруто, давай обработаю раны», — виновато произнесла девочка. «Все в порядке, Сакура-чан», — улыбнулся мальчик. «Уже все зажило. Видимо, сенсей больше для вида бросал, только одежду испортил». В доказательство он повернулся спиной и продемонстрировал три небольшие дырочки от синбонов. «Не переживай, я зашью», — Сакура мягко прикоснулась к пострадавшему месту. «Спасибо, что прикрыл». «Хе-хе-хе», — смущенно засмеялся Наруто. «Само собой, ты же наш медик. Все равно, спасибо. Мы все еще на задании», — прервал парочку Саске. «Если с тобой все в порядке, то выдвигаемся дальше. «Ты прав», — согласно кивнул Узумаки. Выстроившись тем же порядком, генины продолжили путь. Больше никаких сюрпризов Хатаки для своих учеников не приготовил. Юные шиноби спокойно отметились на воротах и сдали задание в администрации. «Ну что, может, встретимся вечером и обсудим тактику», — предложил Наруто на улице. «Кроме внезапного нападения есть много подобных ситуаций. Нам же рассказывали что-то такое в академии». «Согласен». «Где?» — откликнулся Саске. «Может, в парке?» — негромко предложила Сакура. Наруто мысленно вздохнул. Что происходит с его подругой? Она все еще влюблена в Саске, боится и избегает его, смущается. Чувства девочки оставались для него секретом, но ее неуверенный и тихий вид причинял ему практически физическую боль. Хотелось взять ее за плечи, хорошенько встряхнуть, а Саске прикопать где-нибудь под забором. «Лучше у меня, дом большой, и нам никто не помешает», — решил Учиха. И снова Сакура не стала спорить, только кивнула согласно. «Хорошо». Наруто не горел желанием посещать жилище мистера-красавчика, но спорить не стал. Чем быстрее они наладят минимальное взаимодействие, тем раньше их допустят до нормальных миссий. Прямо наставник об этом не говорил, но между слов угадывалось. Осталось решить со временем. «Сакура, у тебя когда занятия начинаются?» – спросил Узумаки. Сам он мог заниматься фуиндзюцу в любое время, а мнение Саске его интересовало в последнюю очередь. «Наставник освободится в 3 часа», — ответила девочка. «Понятно, тогда может вечером», — предложил Наруто. «Не возражаю», — произнес Саске, развернулся и ушел по своим делам. Наруто и Сакура переглянулись. «До занятий еще больше часа. Сыграем», — предложила девочка. «Мне срочно нужны положительные эмоции. Не откажусь, только перекусить бы», — согласился вечно голодный Наруто. Обычно он бы потерпел до дома, но внезапно выяснилось, что миссии ранга Д тоже оплачиваются. С учетом починки склада в прошлый день вышло 2400 рё. Напарникам досталось больше, но поругали за задержку с оформлением. «Ты же недавно ел», — возмутилась Харуна. «Не помню такого», — немедленно отверг обвинение Узумаки. Девочка тяжело вздохнула и оценивающе посмотрела на свою талию. «Ладно, сначала перекусим», — согласилась она. «Думаю, от одного раза ничего страшного не случится». «Отлично, идем в Ичираку», — обрадовался блондин. «Давай лучше в Цунахаши», — остановила его Харуна. «Там вкусная рыба, и лапшу тоже подают». Наруто словно ударили под дых. «Сакура-тян не любит рамен. Что ему делать? Попробовать уговорить? Наверняка она просто никто не пробовала шедевр из Ичираку. Или не стоит давить. Сегодня они пойдут туда, куда хочется ей, а в следующий раз выберет он. Так ведь должно работать. Давай», — без особого энтузиазма согласился Наруто. «Идем, тебе обязательно понравится», — уверенно заявила Сакура. Цунахаши оказался небольшим рестораном в приятном классическом стиле с лакированными деревянными квадратными столами и удобными стульями. Это сильно отличало его от Ичираку, который следовал концепции уличной еды. Несмотря на время, посетителей оказалось довольно много. Видимо, готовили действительно вкусно. Наруто почувствовал себя скованно. Обычно он предпочитал избегать подобных мест. Люди смотрели на него с неприязнью, еда стоила дорого, пару раз даже обидно выставляли на улицу. Но с Сакурой все изменилось. Она поздоровалась с мужчиной на раздаче, как с хорошим знакомым, выбрала столик у окна. Может, люди и смотрели на Наруто, но сам он не обращал на них внимания. Его больше интересовала подруга. По совету Сакуры, мальчик взял рыбу с овощами и рис. Оказалось действительно вкусно. Не рамен Ичираку со свининой, конечно, но тоже неплохо. Пока ждали заказ, успели обсудить экстремальные методы обучения за авторством Хатаки Какаши. Немного поспорили и сошлись на том, что наставник у них тот еще чудак, но урок получился наглядный. Наруто узнал, что девочка не любит жирное и острое. В Ичираку она заходила, но ей не очень понравилось, разве что рамен на рыбном бульоне удостоился скупой похвалы. Это немного расстроило мальчика, но общего настроения не испортило. Есть в компании, особенно в такой, ему понравилось гораздо больше, чем в одиночестве. Даже отданные 1150 рё показались вполне справедливой ценой. После ресторана Наруто и Сакура успели сыграть несколько партий в рэндзю. В парк решили не идти, так как время поджимало, и устроились в сквере неподалеку от дома девочки. Узумаки сопротивлялся отчаянно, но все равно проиграл 3 партии подряд, чем изрядно поднял настроение Харуна. Лучшая ученица класса любила побеждать. Такой результат совершенно не устроил амбиции блондина, но счастливая улыбка Сакуры немного примирила его с происходящим. «В следующий раз я обязательно выиграю!» — крикнул он вслед девочке, которая бегом понесла доску домой, чтобы не опоздать на занятия. «Мечтай!» — обернулась Харуна с яркой улыбкой. «Я — богиня Рындзю. Тогда я стану богом!» — с наглой ухмылкой заявил Узумаки. Он ожидал обычного ответа в стиле Сакуры, например, «Ты уже бог идиотов!» Но к его удивлению, девочка молча развернулась и устремилась к дому. Блондин проводил ее задумчивым взглядом. «Так, соберись!» Мысленно отвесил себе оплеуху Узумаки и выбросил из головы отвлекающие глупости. Его путь лежал обратно к администрации Хокаге. Почему-то при Сакуре Наруто постеснялся идти в кабинет за ежемесячным пособием. Между тем узнать, есть ли у него стихийная предрасположенность, все еще хотелось. Вот бы ему выпала молния, как у отца. Он станет оранжевой молнией Конохи. Звучало невероятно круто. Глава 10. Погруженный в мечты, Наруто добрался до нужного кабинета, расписался в журнале и забрал положенные деньги. Осталось только попросить Сакуру приобрести определяющую стихии бумагу по нормальной цене. Ждать целый день не хотелось, но пособие всего в 40 тысяч рё не позволяло переплачивать. И без того целый месяц предстояло питаться одной лапшой. Сам факт не слишком обременительный, но рамен и чирику намного вкуснее. Остаток дня Узумаки собирался провести за тренировками фуиндзюцу. Попрощавшись с чиновником администрации, он вышел на улицу. На глаза попалась восьмая команда. Кажется, они как раз закончили с миссией и теперь расходились по своим делам. Это судьба. Возникла в голове нетерпеливая мысль. Хината, Узумаки устремился за синеволосой девочкой, которая успела свернуть на другую улицу. Услышав знакомый голос, Хьюга остановилась и оглянулась по сторонам. «Наруто!» Увидела она приближающегося блондина. «Че, что-то случилось?» «Фух!» «Догнал!» Обрадовался блондин. «Ничего серьезного!» «Не поможешь мне еще раз, если не торопишься?» «Конечно!» «Хорошо!» Покладисто кивнула Хината. «Тебе снова нужно что-то купить?» Наруто едва не прослезился. Впервые он встречал настолько доброго человека. Достаточно вспомнить еду, которую она приносила ему в госпиталь. А они ведь даже не члены одной команды. Он не демонстрировал перед ней силу, не поддерживал и не утешал в сложный момент, не защищал. Хината дарила ему добро просто так, без причины. Наруто не понимал, как на это реагировать. При взгляде на девочку у него теплело в груди и мир казался светлее и ярче. Что-то вроде того, смущенно почесал затылок Узумаки. «Тут недалеко есть магазин, где продают бумагу для определения природной предрасположенности. Продавец, настоящий мошенник, хочет 40 тысяч рё. Это же все мое месячное пособие. Представляешь, почему-то он не испытывал стеснения или неловкости, рассказывая Хинате о своих сложностях. Конечно, я помогу», — решительно кивнула Хьюга. «Спасибо», — улыбнулся Узумаки и зашагал в сторону магазина. «Я не слишком тебя отвлекаю, все хорошо», — негромко произнесла Хьюга, шагая немного позади мальчика. «Куринай-сан дает нам отдохнуть после миссии. Она очень добрая. Обычно я гуляю до самой тренировки, так что ты меня совсем не отвлекаешь». Наруто удивленно посмотрел на девочку. Она произнесла довольно длинную фразу без единого заикания. «Тебя никто не ждет?» — уточнил мальчик. «Нет», — покачала головой Хьюга. «Мне нравится гулять одной». Прозвучало так, словно у нее нет друзей, ошарашенно подумал Наруто. «Тебе не одиноко?» поинтересовался он. «Совсем нет», — покачала головой девочка. «Люблю, когда вокруг тихо и спокойно. В детстве я часто убегала с территории клана, чтобы побыть наедине с собой, и пряталась в парке». Узумаки почувствовал себя ошеломленным. Одиночество служило его наистрашнейшим кошмаром, но внезапно оказалось, что кому-то это чувство может нравиться. Конечно, ситуации в корне отличались. Брошенная сирота и девочка, убегающая от избытка внимания, но сама возможность такого подхода заставила Наруто немного иначе взглянуть на свою жизнь. «А какие девушки тебе нравятся?» Неожиданным вопросом прервала затянувшееся молчание Хината, отчаянно покрываясь румянцем. Узумаки едва не споткнулся на ровном месте. «Почему эту милашку интересует что-то подобное?» «Наруто нравилась Сакура. Разве нужны какие-то причины?» Вопрос заставил блондина задуматься. «Красота? Без сомнения». В голове появился образ изящной женщины с длинными алыми прядями, а рядом с ним стояла стройная девочка с густой волной розовых волос. «М, можешь не отвечать, если Н не хочешь», — запаниковала из-за его молчания Хината. Наруто смущенно почесал кончик носа. «Ты просто застала меня врасплох, никогда о таком не задумывался. Наверное, мне нравятся умные, сильные и яркие девушки», задумываясь над каждым словом, ответил он. Почему-то в голову пришло фото, на котором его мама с развивающимися волосами походит на демона. «Такие, знаешь, с небольшой безуминкой». «Понятно», опустив взгляд, произнесла девочка. Наруто показалось, что она расстроена. Чем дольше он размышлял, тем чаще его мысли возвращались к самой Хинате. Стоило признать, что воображаемый список идеальной девушки благодаря ей немного дополнился. «А еще мне нравятся добрые и заботливые девушки», дополнил он свои выводы, оставив в стороне вопрос внешности, чтобы не показаться поверхностным, и остановился. «Мы дошли». Пара остановилась перед невысоким традиционного вида зданием с деревянной вывеской. Четыре белоснежные ступеньки вели прямо к призывно открытым дверям. «Я сейчас», — заверила девочка, получила в руки конверт с деньгами и юркнула в магазин. Минут через 10, когда Наруто уже начал волноваться, она показалась на выходе с заветным листком и сбежала по ступенькам. Вот, Хьюга протянула добычу и остаток денег. На самом деле он стоил всего 17 500 рё, еще дешевле, чем у Сакуры. «Дяденька, что с тобой не так?» Мальчик с подозрением покосился на магазин. «Спасибо», — поблагодарил он Хинату. «Ты собираешься использовать его сейчас?» — поинтересовалась девочка. «Ага, мне сказали, что достаточно просто направить чакру, и лист покажет результат. Только место потише найду», — ответил Наруто, сжимая заветную бумажку. «Я могу показать хорошие, здесь недалеко», — заверила Хината. Наруто не видел причин отказываться. Ему было приятно находиться в ее обществе. Согласно кивнул, он последовал за Хьюго и после довольно короткого пути попал на небольшую полянку, которую со всех сторон окружал густой кустарник. «Я люблю это место», — поделилась девочка, присела и опустила руку в ручей, берущий начало в бьющем из земли роднике. «Здесь всегда так спокойно, словно вода уносит все мысли». Удивленный Наруто устроился рядом с ней и тоже коснулся пальцами кристально чистого источника. Кожу кольнуло иглами холода, накрыла тишина. Обычно она давали на него, но не в этот раз. Спокойствие словно омывало его душу. «Ты очень необычная», — озвучил собственные мысли вслух Узумаки. «Папа тоже так говорит», — грустно ответила девочка. «Мечтательная, нерешительная и слишком чувствительная, чтобы стать следующей главой клана». «Точно, ты же принцесса клана Хьюга», — вспомнил Наруто. Он знал, что в их классе учатся несколько наследников кланов, но привык относиться к ним, как к обычным одноклассникам. Так было проще. Вроде бы Ина предстояло стать наследницей Ямонака, а Шикамару – Нара. Если задуматься, то Саске вообще глава клана Учиха, пусть и состоит он теперь всего из одного человека. Ненадолго, покачала головой Хината. Папа думает назначить наследницей Ханаби. Я слишком часто его разочаровываю. Тогда меня отправят в младшую ветвь. Узумаки услышал, что в ее голосе появились страх и печаль. «Так», — решительно произнес он, убирая долгожданную бумажку в карман. «Рассказывай». «Прости, я сказала лишнее», — девочка вытащила руку из воды и поднялась. Наруто встал следом. «Ну уж нет, ты уже столько раз меня выручила, что я просто обязан тебя выслушать», — непривычно серьезно произнес он. «Обещаю, я сохраню твой секрет». «Хорошо», — легко уступила девочка. Ей очень хотелось поделиться своей историей хоть с кем-то, почувствовать поддержку и человеческое тепло. В ее семье установлены довольно жесткие правила, и даже отношения с сестрой весьма сложные. У Хьюга не принято демонстрировать эмоции. Подобная холодность, воспитанная с детства, изрядно мешала девочке в ее школьной жизни. Но Наруто Хината могла открыться. И дело даже не в той старой истории, когда он спас ее от хулиганов. Она послужила только искрой. Хината умела наблюдать, ее отстраненное состояние изрядно в этом помогало. За глупыми шутками, громкими заявлениями, неряшливым видом и демонстративным игнорированием правил она сумела разглядеть настоящего Наруто. Девочка заговорила. Из ее рассказа Узумаки узнал, что в клане Хьюга одновременно существовало две ветви, старшая и младшая, и первая практически владела второй благодаря проклятой печати, которой клеймили всех членов побочной линии. С ее помощью старшая семья могла причинить невыносимую боль или даже убить непокорного соклановца. Также она сохраняла тайну их глаз, Бейкугана, уничтожая их сразу после извлечения. По традиции, если у главы клана рождалось несколько детей, то на совершеннолетие одного из них выбирали наследником, а остальных отправляли в побочную ветвь. Хинате выпало соревноваться с младшей сестрой, и получалось у нее откровенно не очень. Девочка осторожно подбирала слова, но Наруто понял, что отец сильно давит на старшую дочь, считает слабой и недостойной вести клан. Именно он причина ее робости и неуверенности. Узумаки почувствовал, как от услышанного волосы начинают шевелиться. Хотелось прямо заявить, что отец Хинаты ублюдок, каких поискать, но вряд ли она хотела услышать что-то такое. «Я не позволю отдать тебя в младшую ветвь», вместо этого произнес он. «Нет, ты не должен вмешиваться», необычно громко воскликнула Хината. «Ты можешь пострадать, это всего лишь традиция, ничего плохого не случится». Наруто тепло улыбнулся. «Моя цель – изменить весь мир. Как я смогу идти к ней, если не в состоянии справиться всего с одним кланом?» Торжественно произнес он. «В моем мире добрые девочки не должны проходить через такую ужасную судьбу. Я не приму и не смирюсь, даже если ты против». «Наруто», – прошептала Хината, сжимая кулачки и не спуская с мальчика взгляда. «Оставь это на меня и не волнуйся ни о чем», – уверенно заявил Узумаки. «Хорошо», – произнесла Хьюга и счастливо улыбнулась. Возникла какая-то странная атмосфера. «Хе-хе», – неловко почесал затылок Наруто. «Давай узнаем, что у меня с природной предрасположенностью». «Давай», – кивнула Хьюга. Зажав квадратик бумаги между пальцев, Узумаки подал в него чакру. Лист тут же разделился на две половинки. «Получается, моя стихия – ветер», – осознал Наруто. Он хотел увидеть молнию. «Оранжевый ураган Конохи тоже звучит очень круто», – не стал унывать мальчик. К тому же, никто не запрещал ему после основной стихии освоить и молнию отца. «Да, придется приложить больше усилий, но оно того стоит». «Тебе подходит», – мило улыбнулась Хината. «Теперь мне тоже захотелось узнать свою природную предрасположенность. Разве Хьюга не специализируется на рукопашном бое? Стиль мягкой руки, так?» – вспомнил недавно прочитанную информацию мальчик. «Ты прав», – кивнула Хината. «Джукин, гордость клана Хьюга. Просто я тоже хочу кое-что изменить». «Отличный настрой», – показал большой палец Наруто, но вдруг его лицо приняло серьезное выражение. «Будь осторожна с продавцом, не нравится он мне». «Поняла», – решительно кивнула Хината. «Этот мошенник меня не обманет. Верю в тебя», – важно сообщил Узумаки. «Ладно, мне пора. Мы с Сакурой договорились вместе пойти к Саске». «Ой, я сейчас опоздаю на тренировку», – спохватилась девочка. Подростки торопливо попрощались и разбежались каждый в свою сторону. Сакура уже ждала Наруто недалеко от госпиталя и выглядела не слишком довольной. В руках она держала корзинку с фруктами. «Выскакаши сенсеем барсуки из одной норы», – заявила она, когда мальчик оказался достаточно близко. «Тоже снимал котенка с дерева», – Узумаки улыбнулся, чеша затылок. «Извини», – определял природную предрасположенность и немного не рассчитал со временем. «Что с тобой поделать?» «Идем», – вздохнула Харуна и зашагала в направлении квартала Учиха. «Так какая тебе выпала стихия?» «Ветер», – мальчик пристроился рядом, заложив руки за голову. «Тебе подходит», – решила Сакура. «Ты уже второй человек, который мне об этом говорит», – удивился Наруто и ярко улыбнулся. «Похоже, ветер и в самом деле мое». «Да», – удивилась девочка. «А кто первый?» «Хината», – без задней мысли поделился Узумаки. «А вы хорошо общаетесь?» С неким напряжением заметила Харуна. «Ага», – беззаботно согласился мальчик, подставляя лицо солнцу. «Она добрая и милая». Сакура удивленно посмотрела на спутника. «Он и Хината?» «Да нет, быть не может. А где твой подарок?» Между делом поинтересовалась девочка. Наруто недоуменно посмотрел на подругу, а затем вспомнил, что вообще-то при визите в гости принято вручать хозяину небольшой презент. Фрукты, выпивку, мясо, конфеты или недорогую вещь. «Обойдется», – недовольно обронил мальчик. «Балда», – припечатал Сакура и продемонстрировала корзинку с фруктами. «Сделаем вид, что это от нас двоих». «Как скажешь», – вздохнул Узумаки. Квартал Учиха располагался в отдалении от центра деревни. За этим скрывалась какая-то история, но Наруто ее не помнил. Только в голове мелькали обрывочные фрагменты из рассказов Ирука-сенсея. Довольно внушительную территорию окружала стена с изображениями неизменного веера Учиха. Ворота стояли нараспашку. «Похоже, нас никто не ждет. Ты знаешь, где он живет», — констатировал очевидное Наруто. Сакура молча покачала головой. «Значит, придется искать». Инстинктивно держась бок о бок, пара вошла на территорию одного из самых мрачных кланов Конохи. За воротами их встретила обычного вида пустая улица. Но чем дольше они по ней двигались, тем тяжелее становилась атмосфера. Давило полное отсутствие жителей, ощущение заброшенности и тишина, словно на кладбище. Неудивительно, что Саске вечно мрачный. Тут и с ума сойти недолго, подумал Наруто. Блуждая по кварталу в поисках нужного дома, Узумаки все сильнее хмурился. Его жизнь нельзя назвать счастливой, но и откровенно темных моментов в ней было не так много. С Саске все иначе. Его все уважали, любили девочки, он родился в полной семье, есть чему позавидовать. А затем словно ведро чернил вылили. Наруто помнил тот день, когда Ирука-сенсей объявил, что Учиха Итачи стал предателем и вырезал собственный клан. Как оказалось, младшего брата сумасшедший все-таки пощадил. Наруто тогда даже попытался подружиться с Саске, раз они оба теперь сироты, но понимания почему-то не встретил.